«Берегись!» — выкрикнул Бельский, выставляя за спиной Алекса воздушный щит, а тот еще не видел клиентов, и тут же, через потолок, заставляя рикошетить вниз, направил поток ледяных шипов. И когда те должны уже были впиться в черных, те попросту исчезли. «Что за черт?» — закрутил головой Алекс, а директор, видимо, уже сталкивавшийся с подобным, с размаха жахнул чем-то массовым по тому месту, куда впились шипы, и не прогадал. Крики боли и дикий мат, огласивший своды приюта, красноречиво сообщал, что попал Эдуард Константинович, куда нужно, и невидимкам теперь явно не до них. «Валим!» Показывая пример, как хороший спринтер, сорвался с места он, на ходу что-то кастуя, и князь, не дожидаясь повторного приглашения, побежал следом, внутренне недоумевая, почему бы не добить их здесь, внутри. Но потом почему-то вспомнил тех двух девочек из подземки, и все встало на свои места. Бельский, светлый маг, и первое, о чем он сейчас думает, безопасность детей. Поэтому и бил так аккуратно, а сейчас хочет перенести место схватки подальше от приюта. Конечно же, Алекс понимал, что оставлять за спиной врагов глупо и недальновидно, но задерживаться не стал, списав ответственность на напарника. «Куда?» Выскочив на улицу, выкрикнул директор, выставляя позади еще несколько щитов. Князь прикрыл глаза и с удивлением понял, что огонек горит где-то внизу, ниже уровня асфальта, и уже достаточно далеко. «Они ушли под землю!» – заорал он, пытаясь понять, где искать вход в подземку. «Ты знаешь, как попасть вниз!» Бельский коротко кивнул и, не убирая линию щитов, побежал вдоль приюта. Пристроившись следом, Алекс, глядя на шустро передвигающегося архимага, невольно подумал: возраст, комплекция, а несется, как заправский марафонец, да еще энергией во все стороны швыряется. Он, конечно, понимал, что хорошая физическая форма, невзирая на возраст, визитная карточка ведьмака, но почему-то раньше воспринимал это как-то абстрактно. А теперь вот едва успевает за человеком, которому давно уже перевалило за полвека. Тем временем Бельский тормознул и, не останавливаясь, крутанулся вокруг себя, прокричав: «Где они?» Еще раз прикрыв глаза, а с каждым разом это получалось все лучше, князь уверенно показал направление. Примерно в километре. Глубоко. Нет. Метров 10. Там кладбище. А под ним целая сеть катакомб. Еще с петровских времен, пояснил директор, доставая из карманов новые перстни. «Возьмешь?» Протянул он один из них. «Зачем? Там же кладбище!» Хищно осклабился князь, инстинктивно радуясь возможности использовать привычную энергию. «Оно, конечно, можно и универсальную», подумал он, «ничего страшного, но все же сила мертвых куда как роднее». Как знаешь, не стал навязываться Бельский и, сорвавшись с места и ловко перепрыгивая по ребрике и скамейке, прокричал: «Чего им надо? Зачем они тащат Алексея под землю?» «Не знаю». Опять едва успевая за моложавым архимагом, ответил Алекс. «Но думаю, ничего хорошего». Он и сам не понимал, чего добиваются те, кто так ловко все устроил. Воровать наследника. Для чего? Не будет его, так у него еще три брата, пусть пока маленькие, но они же все равно рано или поздно подрастут. Если бы хотели убить, давно бы сделали это. Зачем куда-то тащить? Тем более под землю. Ведь там, насколько помнил Алекс, ничего необычного не встречалось. Он, конечно, бывал в этом месте нечасто, основное его логово находилось на другом конце города, но, насколько знал, даже при жизни империи там, кроме камня от каких-то древних развалин, ничего не было. «Здесь!» — прокричал Бельский и, перепрыгивая через заборчик, чуть замедлился, виляя между могил. Но если он темп сбавил, то в Алекса словно бес вселился, и князь, чувствуя небывалый подъем, а сила здесь была какая-то особенная, сладкая и воздушная, буквально порхал над крестами и могильными плитами, практически не касаясь их ногами. Они, конечно, могли бы пойти поступью, но, во-первых, это было небезопасно, Такой вид передвижения требовал повышенной концентрации. А во-вторых, передвигаться с высокой скоростью нужды не было, расстояние-то, пшик, стой. Уже в спину крикнул архимаг. Алекс настолько увлекся скаканием по памятникам, войдя в состояние, близкое к трансу, что если бы не резкий окрик, так бы и ускакал на другой конец кладбища. Ты их видишь, вытирая со лба пот, все-таки, видимо, возраст сказывался, спросил директор. В этот раз князь даже жмуриться не стал, мысленно переключаясь на поиск. Да, 200 метров на север, глубина 7 метров. Погоди, значит, они не в катакомбах, потер виски Бельский. Тогда где? Может, склеп? Может быть, согласился маг, пойдем, только осторожнее, я чувствую опасность, Алекс кивнул, едва заметно улыбнулся и, поднеся ладони к лицу, тихонько подул. Сначала ничего не происходило, но секунд через 10 от земли стал подниматься зеленоватый туман и, быстро распространяясь, заполнил все видимое пространство. Так нас не сразу заметит, пояснил князь и в ту же секунду, теряя очертания тела, буквально растворился в поднимающихся зеленых клубах. Бельский удивился, но, посмотрев на себя, заметил, что с ним произошло то же самое, его полупрозрачное тело не давало даже тени, и архимаг, удовлетворенно улыбнувшись, в который раз подумал, что связка двух противоположностей, света и тьмы, наиболее боеспособна. Вот этот склеп, когда они подошли на достаточное для наблюдения расстояние, прошептал Алекс. Кто-то богатый, ты можешь узнать, что там происходит, чувствуя, как тяжело бьется сердце, предчувствуя беду, прошептал Бельский. Попробую, одними губами произнес Алекс. Он уже занимался этим вопросом, сосредотачиваясь на разлитой вокруг мертвой энергии и пытаясь договориться с одним из живущих здесь духов. Плотный контакт на предмет выпытывания семейных тайн и поиска кладов его не интересовал. От духа требовалось лишь спуститься в склеп и узнать, что там происходит. Найдя подходящую душу, точнее, ее послед, сами души никогда не оставались на земле, Алекс приманил ее и, вспоминая язык мертвых, он очень походил на латынь, прошептал «Салами ми, куэрире», что означало «Помоги мне увидеть», и, дождавшись, когда дух ответит согласием, а в награду Алекс пообещал отдать ему живого человека, всяко кроме наследника и Юрия там кто-то был, подключился к зрению призрака. Дух помедлил немного и неторопливо, а куда ему спешить, вся вечность впереди, поплыл к приоткрытым дверям склепа. Ага, так и есть. Снаружи четверо, внутри, на поверхности, еще двое. Стоят, не особо напрягаясь, переговариваются о чем-то. Лиц не видно, звука тоже нет. В мире духа все решается эмоциями. Даже фразы на мертвом языке князь переводил в мыслеобразы, иначе бесполезно. Он вообще сомневался, может ли кто-то, кроме него, говорить с мертвыми. Не спиритизмом баловаться, а вот именно так, напрямую. Ведь у него, а тупицы некроман не был, ушло не одно столетие, пока он, перебрав кучу вариантов, нашел тот, что понимают призраки, и, потратив еще кучу времени на бесконечные опыты, наконец достиг результата. Но даже в таком виде, а полноценным общением назвать происходящее язык не повернется, эта способность жрала дикое количество энергии, и если бы дело было не на этом, Смоленском, кладбище, где людей хоронили вот уже 500 лет, он бы не отважился на подобное. Проплыв мимо охраны, дух спустился вниз, причем, копируя человека, летел точно над лестницей, хотя вполне мог бы пройти напрямую. Задержавшись ненадолго в дверях, что-то его там привлекло, он тихонечко вплыл в подземное помещение склепа. Большая усыпальница, пятистенка, оценил размер и форму Алекс. Каменные саркофаги вдоль стен, бесконечная паутина, сырость и пятна плесени напомнили ему дом, и он буквально физически ощутил привычный сыроватый вкус могильного воздуха, нежные прикосновения склизких и холодных стен, умные глаза, застывшего в своей паутине паука и царящий повсюду, насколько хватало глаз, бесконечный покой. Но он, понимая, что для соплей не время, и с трудом отогнав нахлынувшие воспоминания, сосредоточился на происходящем в склепе. Ну точно, ритуал какой-то мутят, с первого взгляда определил Алекс. В центре, на куске гранита, лежит наследник, судя по всему, еще живой. Значит, он и есть тот объект, ради которого все затеяли, и, возможно, умрет не сразу или вообще не умрет. А вот с Юрой все далеко не так хорошо, ему явно уготована роль жертвы, и, похоже, все случится прямо сейчас. «Сарстой гаш!» – прошипел Алекс, отдавая духу готовящегося срубить Юрию голову типа с секирой, а сам, привычно рассыпавшись прахом, мгновенно сократил отделявшее его от склепа расстояние и, нырнув под землю, материализовался прямо возле наследника. «Иж дело на тю, вы готовы умереть?» – прошипел он, раскачиваясь, словно кобра перед самым броском. Первым очнулся самый дальний и, ударив Алекса какой-то слабой темно-магической хренью, обнажил тонкий и длинный меч. «Спасибо!» – прошелестел князь и, вновь растворившись в воздухе, тут же собрался за спиной смельчака, отбирая у него оружие. Глядя на упавшего с рассеченной грудной клеткой товарища, ожили остальные, и если бы дело было не в некрополе, князю пришлось бы трудновато. Он и сейчас-то действовал на грани, едва успевая отбивать сталь и уворачиваться от заклятий. Мог бы, конечно, жахнуть чем-нибудь ядреным, так, чтоб кишки по стенам разбросало, но наследник и младший Бельский путали ему все карты. Мало того, что ему нужно было следить, чтобы его размазанный силуэт не подбили, а пуляли маги знатно, чем попало и куда попало, так еще и не давать подойти к Юрию, по сценарию ритуала, кровь которого должна была пролиться на серый могильный камень, лежащий прямо под ним. Но были и плюсы: с каждым убитым врагом разница в численности сокращалась вдвойне, у чужих минус один, а у Алекса плюс один. Ведь мертвецы еще не успевали упасть, как он поднимал их и кидал в бой. В итоге, а прошла всего может быть пара минут, последние из колдунов, вместо того, чтобы рвануться, как все до него, к Юрию, перевернул меч навершием вниз и, с наслаждением насадившись на него, глядя на это, даже Алексу стало не по себе, резко прыгнул, целясь на камень, где только что сидел младший Бельский. Глухой удар, меч входит еще глубже, и брызнувшая во все стороны кровь ручьем течет на серый гранит. Время замирает, земля вздрагивает, а камень начинает светиться. Вот гадство! Бормочет Алекс, отбрасывает меч и, оттаскивая наследника в сторону, понимает, что все бесполезно, кровь пролилась, колдовство свершилось. И что теперь будет, одному Богу известно. Ритуал. Какой ритуал? Дождавшись, пока камень потухнет, и убедившись, что пока ничего не случилось, и оба парня живы, Алекс направил свою маленькую армию вверх по лестнице, а сам, стараясь не отставать и прикладывая для этого достаточные усилия, двинулся следом. Принято считать, что зомби крайне медлительны и глупы, но так бывает только если им не хватает энергии, во всех других случаях они значительно превосходят самих себя при жизни, а по шкале ловкости встают в один ряд с обезьянами. Добавьте сюда их фактическое бессмертие, ведь даже изрубленный в капусту зомбак продолжает выполнять приказ. Нет ног, ползет, нет рук, кусается, хотя кусаются они в любом случае. Так что под управлением сильного мага да среди моря халявной энергии бывшие противники Алекса были достаточно серьезной силой как против людей, так и против магов. К разочарованию князя, лестница в казавшийся не сильно глубоким склеп проходила по кругу, увеличивая путь до верха в разы, и когда он был уже готов вступить в бой, а там уже слышались крики и звон мечей, пошла на очередной виток. Понимая, что Бельский наверху один, ждать, пока слуги доберутся до выхода, князь не стал и, вновь разлетевшись трухой, мгновенно выскочил наружу. Он бы сразу так поступил, но эффектный способ передвижения сжигал столько энергии, что даже здесь, посреди кладбища, Это казалось ему расточительным. Но в то же время рисковать жизнью человека, от которого, несмотря на конфликты и недоверие, он меньше всего опасался получить нож в спину, князь не мог, поэтому плюнул на экономию и, появляясь позади защитников склепа, тут же пустил в ход трофейный клинок, которым, а фехтователь Икс любил и умел, нанес несколько рубящих ударов по прячущемуся за спинами бойцов магу. И, как следствие, маг умер, щиты упали, Бельский ударил, и бой закончился. «Где Юрка?» Залетел растрепанный директор и, проследив за взглядом Алекса, ломанулся вниз, яростно расталкивая мешающих пройти зомбаков. Князь же, проводив взглядом заботливого папашу, принялся обходить побоище, переворачивая погибших, поднимать их он не видел смысла, и, не найдя ни одной знакомой рожи, вернулся внутрь, к телу разрубленного мага. «Мдя!» — хмыкнул он, не зная, с какой стороны подойти к трупу так, чтобы он не развалился, и, убедившись, что целиком повернуть тело не выйдет, Алекс пнул ногой почти отрубленную голову в черном капюшоне. «Вот гадство!» — вырвалось у него. Слетевшая от пинка ткань обнажила лицо убитого, точнее убитой, и Алекс, удивленно хлопая глазами, смотрел на самую красивую женщину школы, Ингу Валерьевну, преподавательницу основ магии огня. Ладно, собрался он, это потом. И, накрыв окровавленной тканью останки красавицы, подошел к выстроившимся в рядок слугам. При жизни все они были одаренными, фонящие в телах остатки магической энергии пока никуда не делись, и князь, пройдясь вдоль своих солдат, с непривычным внутренним трепетом стал срывать надвинутые на лица капюшоны. «Здрасте!» Глядя в искаженную ненавистью рожу, а посмертная гримаса еще не разгладилась, студента четвертого курса, Аркадий, или нет, но парень точно не принадлежал ни к одной из первых семей, иначе Алекс бы его запомнил. Перейдя ко второму, очень невысокому человечку, он удивился еще больше, обгорелое лицо сделало бы его неузнаваемым, если бы не большая лысая голова и неподражаемо оттопыренные уши, не оставляющие выбора, недавний сосед по комнате, постоянно сомневающийся Антон Клячкин. «А ты-то здесь откуда?» — с сожалением произнес князь. Славы захотелось, но, понятное дело, зомби молчал, уставившись расфокусированными глазами куда-то мимо Алекса. Следующего, тоже порядком побитого парня лет 20-22, князь не узнал, но не сомневался, что где-то видел, вот только где именно, не вспомнил. Перейдя к высоченному, также облаченному в безразмерный балахон, слуге, Алекс замер в нерешительности, но, отбросив сомнения, сорвал обугленную ткань. Пуляющие, чем попало во все стороны маги, больше вредили сами себе и с облегчением выдохнул. Вместо уже записанного во враги Леонида под балахоном оказался какой-то совсем незнакомый тип, рыжий, белоглазый и со свернутым на бок носом. «Нет, точно не видел», — определился князь и, отвлекаясь от созерцания мертвой физиономии, повернулся к поднимающемуся из подвала Бельскому, несущему закинутых на плечи, словно пару мешков с картошкой, обоих студентов. «Как они?» Даже не пытаясь помочь, поинтересовался князь. На что директор, косясь на убиенного здоровяка, сухо кивнул: «Живы», и, остановившись перед выходом, попросил: «Проверь». На что Алекс, а вокруг так и клубился зеленый туман, кроме скрытности, дававший еще и возможность контроля занятого им пространства, тут же ответил: «Чисто». Сурово зыркнувший на него Бельский переспрашивать не стал, понимая, что возможности темного гораздо выше его собственных, и пожелай он навредить, давно бы это сделал. Проводив взглядом архимага, князь продолжил знакомиться со своими слугами, но, кроме парочки старшекурсников, никого больше не узнал и, отправив мертвецов охранять территорию, следом вышел сам. На траве, возле отца и лежащего на спине наследника, ошарашенно хлопая глазами, сидел Юрий и, уставившись на проходящие мимо трупы, потрясенно молчал. «Что?» Подойдя ближе, усмехнулся Алекс: «Нравится». Переведя взгляд на источник звука, а в том виде, в каком до сих пор находился князь, растекающийся зеленым туманом лич. Узнать его он, конечно, не мог, и, закрыв глаза рукой, зачем-то потряс головой. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось», — улыбнулся князь и, чтобы не нервировать парня, отошел в сторону. Ему, до сих пор пребывающему во взвинченном состоянии, так бывало всегда после охоты, очень хотелось продолжения банкета, тем более он точно знал, что, кроме находившихся в подвале одаренных и оставленных на стреме охранников, неподалеку есть еще маги. Как минимум, небольшая группа, точное количество он назвать не мог, пряталась где-то возле северного входа, и еще кто-то, это, скорее всего, был одиночка, дежурил возле южного. «Только на рожон не лезь», правильно оценив состояние темного, попросил Эдуард Константинович. Князь кивнул и, вновь принимая вид живого человека, первокурсника Ильи, сунул руки в карманы порядком мятых и запачканных брюк и, насвистывая какую-то веселенькую мелодию, пошел знакомиться. «Одного хотя бы оставь», уже в спину бросил Бильский. Алекс кивнул, не оборачиваясь, он с самого начала не собирался убивать всех, но, войдя в раж, попросту не смог остановиться. Привычка, куда от нее денешься. За столетия привыкший думать лишь о том, чтобы не сильно повредить материал, а тогда в языках нужды не было, сейчас он просто не мог заставить себя остановиться. Хоть своих не трогал, в отличие от лича, и то хлеб. Того, что тот снова появится, Алекс не боялся, дремавшее в его голове существо выходило на первый план нечасто, в основном когда князь попадал в безвыходное положение или же когда он сам выпускал зверя, прекрасно понимая, что ему тоже нужно изредка развеяться. Но по мере приближения к цели, а теперь уже ясно различались отдельные ауры одаренных, он с сожалением понял, что снова убьет всех, но в этот раз не потому что не сможет остановиться, убьет, потому что будет работать в полную силу. Как минимум двое из группы рангом равнялись Бильскому, а может и превосходили его, и, что самое неприятное, эти двое были темными. Здесь нужно сделать небольшое отступление. Алекс, проживший огромное количество лет в окружении мертвых, мог по праву считаться виртуозом некромантии, а имея под рукой лишь достаточно ограниченное количество нужной литературы, он, методом проб и ошибок, делал такие вещи, о которых никто из темных даже не слышал. Кто-то по причине нехватки информации, кому-то банально не хватало времени. Плюс он владел древними фолиантами магии стихии и за годы бездействия вызубрил их от корки до корки, постоянно проверяя что-нибудь новенькое на приходящих охотниках. Но этого ему все равно было мало, чтобы заполнить пробелы, Алексу не хватало знаний, и, когда он попал сюда, в прошлое, эта проблема отпала, сделав из него по-настоящему могущественного волшебника. Ведь он, соединив все виды боевой магии, стал единственным супер-универсалом, объединив в себе два начала – свет и тьму, и сочетая их, питался абсолютно любой энергией, хоть мертвой, хоть живой. Поэтому предстоящая схватка его не пугала, он знал, что справится, но так как рисковать без нужды не любил, продумывал все до мелочей. 200 метров до цели. Замедлившееся время многократно умножает восприятие, а князь, словно птица, раскидывая руки, собирает всю энергию, до какой только может дотянуться, и, не глядя, вливает в неупокоенную душу недавно умершей женщины, тут же до краев заполняя ее тьмой. 150 метров, несколько пассов, тихий шепот, и вот перед ним, на расстоянии вытянутой руки, летит вершина мастерства некроманта. Сильная, умная, хитрая и, что самое главное, невероятно смертоносная и злобная сущность, банши. 100 метров. Уже слышны голоса тихо переговаривающихся меж собой магов. Алекс тянет тьму отовсюду, но понимает, на всех не хватит, почуявшие его темные занимаются тем же, и вскоре, буквально через несколько секунд, в этой части кладбища не остается ни крупинки бесхозной энергии. Жестом отводя банши в сторону, она должна стать сюрпризом, Алекс, рассчитывая на скоротечность боя, переходит в боевую форму, по его прикидкам, спасибо тебе, Инга Валерьевна, запаса силы хватит примерно на 3 минуты, и от того, как он начнет схватку и сможет ли удержать темп, зависит, куда пойдет собранная энергия, в защиту, что равносильно поражению, или все же он будет атаковать и тогда с большой вероятностью победит. 50 метров. Глухой взрыв, и в центр группы магов летит вырванный из земли здоровенный памятник. «Ловите», — ухмыляется князь, представляя, как вытягиваются лица оппонентов. Они ведь видят некроманта и готовятся к стандартной темной атаке, но вместо того, чтобы лупить прахом или еще чем-то из темного арсенала, князь запускает в полет кусок гранита. Тот еще не упал, а вокруг цели уже закручивается ветер и, страшно завывая, поднимает в воздух все, что может сорвать с места. Венки, скамейки, портреты, даже несколько слабо закрепленных оградок уходит в воронку сильнейшего смерча. 30 метров. Поднявшаяся в воздух земля закрывает солнце, темные, а вместе с ними и четверо статистов-стихийников, в шоке, они ничего не видят и, тратя все силы на поддержание щитов, медленно пятятся назад. Собрав максимально возможное количество сил для этого заклинания, Алекс, сам становясь частью бушующего вихря, выбрасывает в воздух несколько тысяч ледяных осколков, которые, повторяя траекторию воздушного потока, словно теркой снимают и так едва живые щиты магов. 10 метров. Он отлетает назад. 20 метров. Еще дальше. 30. Пришло время той, в которой черным огнем горит столько тьмы, что оставшиеся без защиты маги просто не успевают понять, что же с ними произошло. Настолько голодной и злой оказывается Банши. Время замедляется. Ветер стихает. Алекс устало опускается на упавшую рядом с ним скамейку и, глядя на растворяющуюся в лучах солнца призрачную помощницу, слышит размеренное похлопывание. «Браво!» — раздается чей-то голос. «Браво, молодой человек!» Князь медленно оборачивается, понимая, что это подтянулись те, с южных ворот, и с удивлением смотрит на невесть откуда взявшуюся Алену и ее рыбоподобного дядюшку, графа Александра Карловича Дешина. «Привет, дорогая!» — устало выдыхает князь, определенно не понимая, почему они здесь, но осознавая, что ничего хорошего от появления графа с племянницей ждать не приходится. «Ну здравствуй, зятек!» — усмехнувшись, поздоровался граф, тут же добавив: «И прощай!» — гаденько так улыбнулся. «Зачем вы здесь?» Понимая, что все, финита ля комедия, конец неотвратим, все же пытается отсрочить Алекс. Он много читал и знает, что злодей любит говорить, особенно перед тем, как сделать очередную пакость. А в том, что граф Дешин злодей, сомневаться не приходится. Вот только говорить он от чего-то не хочет. «Дядя, не надо, отпусти его!» Пытается шагнуть к Алексу Алена, и князь только сейчас замечает ее связанные за спиной руки. «Заткнись», бросает племянница граф и, отталкивая девушку так, что она падает и, врезаясь головой в оградку, теряет сознание, возобновляет прерванный каст. Мозг князя лихорадочно работает, он и так не хотел умирать, а теперь, видя реакцию девушки, нежелание только усилилось. Причем понимая, что если бы граф хотел его просто убить, убил бы быстро, без изысков, а он ковыряется, явно готовясь не только уничтожить князя, а сделать это как-то по-особенному. Но узнать, что же он там плел, Алекс не успел. Сорвавшаяся с неба молния, оглушительно жахнув, поставила точку в этом недоразумении. Фух, успел все-таки. Подскочил к упавшей в обморок девушке невесть откуда взявшийся Бельский. И, брезгливо оттолкнув подкатившуюся к его ногам головешку, все, что осталось от графа, оттащил Алену в сторону. А Алекс, с трудом поднимаясь со скамейки, сделал несколько шагов, чтобы, снова усевшись, теперь уже на траву возле девушки, окончательно расслабиться. Ну а что, судя по крикам и топоту, кладбище оцепляла полиция, Бельский рядом, наследник жив, Юрий тоже, и если директор его не сдаст, беспокоиться не о чем, в нем не то что тьмы, в нем вообще ничего не было, магический резервуар истощился полностью, так что сейчас он для всех не то что не темный, он сейчас вообще не маг. На следующий день, а после произошедшего Алекс отлеживался в какой-то гостинице, куда его отвезли, как VIP-персону, в сопровождении полиции и магического эскорта, прямо с утра к нему заявился Бельский, живой. Минуя стандартные фразы, с порога поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, сразу перешел к делу. «Ты можешь сказать, что за ритуал провели эти сумасшедшие?» «Нет, не раздумывая», — ответил Алекс. Он, потратив полночи на осмысление, как ни пыжился, ничего не придумал, кроме того, что устроившие этот цирк попросту психи. То, что наследник жив и здоров, он видел собственными глазами. Через несколько минут после появления Эдуарда Константиновича Алексей, поддерживая Юрия, тот как-то неловко подвернул ногу, появился из тех же кустов, что и немногим раньше Бельский. И хотя поговорить с ним не удалось, набежали доктора и СБшники, Алекс видел, что со здоровьем у папы полный порядок. «Я так и думал». Схватив стул со спинкой, директор развернул его и, усевшись, как на коня, уставился на Алекса. «Что?» — спросил тот, с минуту выдерживая настойчивый взгляд архимага. «Думаю, что за бред происходит. Если для тебя это бред, то я вообще пас», — усмехнулся князь. «Хотя если не вникать, до определенного момента все было предельно просто, какие-то психи, вероятно, под руководством Дешина, устроили похищение цесаревича, чтобы, и вот тут начинались непонятки, чтобы провести ритуал. Но ритуал чего? Подмена личности. Так нет, Бельский бы заметил. Это Алекс, кроме как убивать и разрушать, ничего не умеет, а главе первого дома по штату положено знать и уметь кучу нужных вещей. Поэтому этот вариант отпадает. Привязка к месту. Так хозяин склепа, то есть, конечно же, тот тип, что погребен там, совершенно далек от магии и помер лет 300 назад. Получается, что место выбрали, исходя из необходимости, чтобы близко и тихо. А что с этим, с графом? Еще до того, как увезли Алекса, врачи забрали Алену, а она, очнувшись и увидев, что осталось от дядюшки, устроила такую истерику, что Алекс, автоматически спроецировав все на возможное супружество, как-то сразу охладел к девушке. Да и после произошедшего, а он едва ли не собственноручно спалил главу ее рода, о возобновлении отношений можно было забыть. Поэтому, размышляя о причинах и следствиях, он, поставив галочку напротив Алены Николаевны, дело закрыто, переключился на мысли о своей сокурснице, красивой девочке по имени Вика. «А что с ним?» – удивился Бельский. «Он же при тебе сгорел. Анализы сделали, точно он. Я не про это. Чего он там делал? Да еще с племянницей. И каким боком он вообще относится к похищению Алексея? Пока неизвестно. Если поймем, что за ритуал готовили эти олухи, распутаем всю цепочку. А пока не поймем, может это как-то связано с предстоящей помолвкой», – предположил князь. «Все может быть», — кивнул Бельский. «Только опять же, смысл? Если ритуал завершен, то где следы? Для чего они его проводили? А если не завершен, тогда и обсуждать нечего. Завершен. Вместо крови Юрия, а они его и готовили как жертву, на жертвенном камне зарезался последний из психов, я просто не успел помешать. Так что здесь глухо». Но есть еще одна мысль, решил поделиться предположением князь. Ведь когда Алексей был в стенах школы, его серьезно охраняли, и, по большому счету, он практически никуда из школы не выезжал. А если и выезжал, то только с отцовой охраной. Так, Бельский кивнул. И та, первая атака, она же также была нацелена на наследника, вот только мы не знаем, убить его хотели или похитить. Так. «Допустим», — согласился директор, — «а вне школы, когда, после последнего случая, приняли решение перевести Алексея, добраться до него стало гораздо проще». «Нет, «Возможно», — опять кивнул Бельский. «Можно предположить, что нападение на Алену и на меня — дело рук Дешина, и все это как раз-таки для того, чтобы спровоцировать бойню и последующий перевод Алексея. Тогда все более-менее складывается. Я думал над этим, но все равно, смысл. Для того, чтобы спокойно похитить Алексея и провести ритуал. Ну и все заново. Что за ритуал? Чего они им добились?» Помотал головой маг. «Непонятно ни черта. А можно туда сходить? На место? В склеп? Вряд ли получится. Там сейчас народу, как килик в банке. А для всех ты обычный студент, которому в таком месте совершенно нечего делать. Ясно. Я как-то так и думал. Ладно. А помолвку нельзя перенести. Исключено. Кстати, препода нашли. Руниста. Нет. Ни его, ни Леонида, никаких следов», — сухо ответил директор, стараясь не показывать эмоции. «Понятно. А с остальными? Почему среди них оказались первокурсники и Инга Валерьевна? Мне не докладывают. Там СБ императора работает, не подступиться. Но пока, это официальная версия, все списывают на темных, тех, что ты убил. Тогда кто разобрался с ними?» Бельский ухмыльнулся. «Кто-кто? Я. Серьезно. Говорю же, официальная версия», — скривился директор. «Уже во всех газетах, в Галланите, везде. Да, кстати, пока не забыл». И он, доставая из кармана ключ-карту, положил ее на прикроватную тумбочку. «Что это?» — покосился Алекс. «Школа пока закрыта, и неизвестно, откроют ее или нет. А тебе жить нужно где-то. Дом через дорогу», — директор кивнул на окно. «Там есть все необходимое, документы на собственность в сейфе, нужно лишь вписать твое имя. Код от сейфа – 300». Сказав это, Бельский встал, потоптался на месте, словно хотел еще что-то добавить, но только вздохнул и, тяжело ступая, вышел за дверь. «Вот это поворот!» – удивился князь. Не то чтобы он не был благодарен Эдуарду Константиновичу, свой угол и есть свой угол, но все равно, после перстня с блокиратором, от чистого сердца, ему казалось, что и от этого подарка как-то ощутимо попахивает. Еще немного повалявшись, он поднялся, критично посмотрел на себя в зеркало, потом на брошенную в углу смятую и драную одежду, молча оделся и, остановившись взглядом на ключ-карте, пробормотал: «Лучше бы штаны принес. Привет». Выйдя из номера, поздоровался он с приставленным на время следствия полицейским. От кого его решили охранять таким образом, Алекс не знал, но факт оставался фактом. Седой, лет под 60, но еще довольно крепкий мужик сидел на колченогом стуле и, покачиваясь и читая какую-то газетку, обеспечивал его личную безопасность. «Здравствуй», — вежливо ответил мужик. Он знал, что Алекс — студент ведьмачьей школы, поэтому к общению особо не стремился. «Слушай», — без предисловий начал Алекс, — «у тебя дети есть?» «Ну да», — насторожился полисмен. «Не только дети, еще и внуки. А что?» «Да вот, хотел подарок тебе сделать». «Не понял», — еще больше насторожился тот и, откладывая газету, зачем-то потянулся к кобуре. Алекс пошевелил пальцем, и из номера вылетел подарок Бельского. Увидев летящую карточку и вспоминая, что перед ним одаренный, руку от кобуры мужик все же убрал. «Вот, владей», — улыбнулся князь. «Адрес на обороте. Документы в сейфе, имя впишешь, код 300, и, глядя на открывшего рот копа, подтянул драные штаны, добавив: «Привет внукам», и быстро пошел по коридору. Решив разобраться самостоятельно, он меньше всего нуждался в контроле. А если будет известно, где он ночует, то какая же это свобода? В то же время он понимал, сделать так, чтобы никто не знал, где его искать, можно лишь одним способом: он сам не должен знать, где заночует. Начать, несмотря на слова Бельского, что его не пустят на кладбище, он все же решил оттуда, тем более что других вариантов попросту не было. Но сначала решил привести себя в порядок. Поэтому, выйдя на проспект, первым делом отыскал среди кучи вывесок уже знакомую и, Вновь экспроприировав у барыг пачку полновесных рублей, золотые часы и горсть таких же колечек, двинулся почти привычным маршрутом. Парикмахерская, магазин надежды, ресторан. Чего изволите? С порога опознав состоятельного клиента, учтиво наклонился официант с висящим на руке полотенцем. Поесть, попить, отдохнуть. Расписал программу князь и, чтобы не быть голословным, бросил перед собой стопку крупных банкнот. Сдачи не надо, в ответ на вопросительный взгляд мужчины добавил он. Будет исполнено. Сию минуту, четкими движениями собирая купюры со стола, склонился официант и, собрав, добавил. Какие-то пожелания, закуски, напитки. Алекс на секунду задумался и тоном падишаха изрек. Мясо жареное, салатиков пару, кекс какой-нибудь, томатный сок, кофе. Сделаем, записал официант и, заговорщицки ухмыльнувшись, спросил. Отдыхать как желаете? Алекс вопросительно поднял бровь, показывая, что не понимает. Девочки, мальчики, или еще чего, какие мальчики? Акстис, вырвалось у князя. Ты за кого меня принимаешь? Он слышал о том, что встречаются подобные непотребства, но никак не ожидал, что кто-то посмеет предложить такое ему. Все-все, я все понял, заверещал халдей и, виляя задом, бойко ускакал. Может он, конечно, и не вилял, но после такого заявления Алексу показалось, что официант тоже из этих, из неправильных. Уж больно странно тот себя вел.